и смерть вторая. Первая смерть – это та естественная смерть, которой кончается жизнь каждого человека. И только эта естественная смерть, часто бывающая блаженным успением, постигает праведных, а тяжких грешников и богохульников ожидает страшная вторая смерть, смерть духовная, на которую будут они осуждены Христом на страшном суде Его. Вы скажете, но ведь и праведные предстанут на суд. Да, предстанут. Но это будет для них не суд, а торжество, ибо по слову Христову на суд они не приходят. До изречения своего божественного приговора Христос отделит овец от козлищ, и овец, то есть праведных, поставит по правую сторону свою и скажет им: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». А осуждение на смерть вторую постигнет только злых козлищ. Об этой глубокой тайне говорил еще древний мудрец Соломон. «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожением. Но они пребывают в мире». А святой апостол Павел так говорил: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». О, как чудны эти слова апостола! «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Будем же и мы подражать Ему, как Он Христу, да будет и наша жизнь вся во Христе, смерть – радостью и великим приобретением. Да не постигнет нас слово псалмопевца: смерть грешников люта. Да будет она и для нас, христиан, блаженным успением и переходом от смерти в жизнь. Да не устрашает нас ожидание страшного суда, ибо он страшен только для тяжких беззаконников, для нераскаянных грешников и богохульников. А нам, христианам, сказал Сын Божий, заканчивая свою речь о признаках Его второго пришествия: когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Живите же так, чтобы никого из вас не постигла смерть вторая. На слова: «Не знаете, какого вы духа». 31 августа 1948 года, вторник недели 10 по Пятидесятнице.